Навинья стояла на коленях возле постели Мира. Рядом пристроились Альяда и Квим. Дом Кристана укладывал спать Грега и Квару, и его немузыкальная колыбельная была едва слышна за хриплым, затрудненным дыханием Мира. Мира открыл глаза. «Мира!» — позвала Навинья. Он застонал. «Мира, ты дома, в постели. Ты перелез через ограду, когда она была включена. Доктор Нави сказал, что твой мозг поврежден. Мы не знаем, временно это травма или нет. Возможно, ты частично парализован. Но ты жив, Мира, и доктор Нави говорит, что может компенсировать то, что ты потерял. Понимаешь? Я говорю правду. Наверное, поначалу будет очень плохо, но, по-моему, стоит попробовать». Он тихо застонал. Но это не был крик боли. Он пытался что-то сказать и не мог. «Ты способен двигать челюстью, Мира?» – спросил Квим. Мира медленно открыл и закрыл рот. Альяда поднял руку примерно на метр над головой Мира и покачал ею. «Ты можешь следить глазами за движением рук?» Мира снова застонал. «Когда хочешь сказать «нет», закрывай рот», – посоветовал Квим. «А когда «да», открывай его». Мира закрыл рот и промычал. «М-м-м». Навинья не могла удержаться, несмотря на собственные ободряющие слова. Это было самым страшным, что когда-либо случалось с ее детьми. Когда Лаура потерял глаза и превратился в Альяда, она ненавидела это прозвище, но теперь часто использовала его сама. Она думала, что хуже быть не может. Но Мира, парализованный, беспомощный, неспособный даже ощутить пожатие ее руки, это невыносимо. Ей было больно и горько, когда умер Пипа, еще горше, когда умер Либо. Смерть Маркана принесла ей боль и сожаление. Она даже помнила ту сосущую пустоту, которая наступила, когда ее отец и мать опустили в могилу. Но не было страдания хуже, чем видеть несчастье собственного ребенка и не иметь сил помочь. Она встала, чтобы уйти, ради него. Надо плакать тихо и в другом месте. «М-м-м, он не хочет, чтобы ты уходила», — перевел Квим. «Я останусь, если хочешь», — сказала Навинья, — «но тебе лучше снова уснуть. Нави сказал, что чем больше ты будешь спать, тем скорее...» «М-м-м, спать он тоже не хочет», — добавил Квин. Навинья подавила почти инстинктивное желание прикрикнуть на Квима, сказать ему, что она и сама прекрасно слышит и понимает ответы Мира. Но сейчас не время для ссор. Кроме того, именно Квим выдумал ту систему, которой Мира пользовался для общения. Он имеет право гордиться этим, считать себя голосом Мира. Так он утверждает себя как член семьи, показывает, что не сбежит, несмотря на то, что услышал сегодня на прассе, объясняет, что просил ее, а потому она придержала язык. «Наверное, он хочет нам что-то сказать», — предположил Альяда. «Или задать вопрос», — вставил Квим. «А, замечательно», — нахмурился Квим. «Если он не может двигать руками, значит и писать тоже не способен». «Семантическая проблема», — кивнул Альяда. «Зрение. Он может читать. Если мы перенесем его к терминалу, я пущу алфавит по порядку, и Мира будет говорить «да», когда увидит нужную букву». «Это затянется на всю жизнь», — возразил Квим. «Хочешь попробовать?» — спросила Навинья. Мира хотел. Втроем они перетащили его в переднюю и уложили на кушетку. Альяда нажал несколько клавиш, и в воздухе над терминалом повис алфавит. В таком развороте, что Мира было видно все. Затем Альяда составил короткую программу, заставлявшую буквы по очереди зажигаться на долю секунды. Несколько проверочных прогонов. Нужно установить время. Программа должна работать достаточно медленно, чтобы Мира мог назвать нужную букву, прежде чем в воздухе вспыхнет следующее. Мира, в свою очередь, существенно ускорил ход событий, намеренно сокращая слова. «С-в-и», — «свинцы», — сказал Альяда. «Да», — поддержал Навинья. «Почему ты перелез через ограду к свинцам?» «М-м-м, он задает вопрос, мама», — объяснил Квим. «Он сейчас не хочет отвечать. А ты хочешь знать, что со свинцами, которые были там, когда ты полез через ограду?» — спросила Навинья. Он хотел. Они вернулись обратно в лес вместе с Квандой, Элой и голосом тех, кого нет. Она быстро рассказала ему о совещании в покоях епископа, обо всем, что они узнали о свинцах и обо всех решениях. Когда они отключили ограду, чтобы спасти тебя, они согласились поднять восстание против Конгресса. Ты понимаешь? Законы Конгресса отменены. Ограда превратилась в набор проводов. Ворота останутся открыты. На глаза Мира навернулись слезы. «Это все, что ты хотел узнать?» – поинтересовалась Навиния. «Ты должен уснуть». «Нет», – ответил он. «Нет, нет». «Подожди, пока его глаза прояснятся», – сказал Квим. «А потом мы еще почитаем». «Дигафал». «Дигафаланте пелас муэртес», – прочел Альяда. «Что должны мы сказать голосу?» – спросил Квим. «Лучше тебе уснуть сейчас, расскажешь после», – начала Навиния. «Он не вернется еще много часов. Он пошел договариваться об отношениях между нами и свинцами, об общих правилах, чтобы они больше не убили никого из нас, чтобы не повторилась история с Пипа и... либо твоим отцом». Но Мир отказывался спать. Он продолжал составлять по буквам свое послание. Остальные угадывали из его сокращений, что нужно передать голосу. А еще они поняли, что он хочет отправить сообщение немедленно, прежде чем завершатся переговоры. А потому Навиния оставила дома Кристана, Едону, Кристан со своими младшими детьми. Уже на выходе в передней она остановилась у постели старшего сына. Работа утомила его, он закрыл глаза и дышал неровно. Навиния коснулась его руки, взяла ее, крепко пожала. Она знала, что он не может почувствовать ее прикосновение, но это нужно было не ему, а ей. И тут Мира открыл глаза. И мать почувствовала слабое ответное пожатие. «Я поняла», – прошептала она, – «все будет в порядке». Он снова закрыл глаза. Навиния встала и на ощупь добралась до двери. «Мне что-то попало в глаз», – сказала она Альяда. «Возьми меня под руку, пока я сама не смогу видеть дорогу».